Примечание, главе 34. Фурьер во французской армии в 18 веке унтер-офицер, ведавший снабжением и расквартированием роты, а также ротной канцелярией. Венгерка. Смотрите примечание к части 1, главе 3. Конец примечаний, главе 34.